От свежего воздуха ему стало легче. Но о красивой перспективе не могло быть и речи. Вид открывался лишь на стену соседнего дома. Лейн закурил. Из спальни донесся стук передвигаемой мебели и открывающихся ящиков. Мозг его напряженно работал. Еще оставались вопросы, которые он должен обсудить со Спенсером. Уэбб был для него загадкой. До сих пор Джефф не был знаком с такими людьми и не знал, были его уверенность и упорство результатом богатого опыта или за этим скрывалось что-то другое. По поведению Спенсера заметно было, что он боялся. Но причиной мог быть и револьвер, приставленный к спине. Джефф понимал, что Уэббу поручено важное задание. Он прибыл издалека, чтобы выполнить его. Если он сказал правду о времени своего прибытия, а это без труда могла проверить полиция, то он не мог убить Бейкера. Убийство Грейсона объяснить было несколько легче. Никто ведь не знал, было ли Арнольду известно, где находились похищенные деньги. Допустим, Уэбб мог вздуть его, если понял, что в контору его пригласили зря, но избить до смерти. Уэбб был слишком умен, чтобы уничтожить источник денег, еще ничего не получив. Но если деньги уже были в руках Уэбба, зачем тогда ему лишние хлопоты с обыском квартиры Спенсера? Джефф отвернулся от окна, услышав шаги. По лицу Уэбба он понял, что обыск результатов не дал. Ладно, Дэнни. Человек из Лас-Вегаса еще раз вытер пот со лба. Здесь все в порядке. Но это еще не значит, что я вычеркиваю тебя из своего списка. Есть и другие места. И я должен испытать все средства. Если ты взял или нашел деньги, и они прилипли к твоим грязным лапам, тебе будет плохо. Он помедлил, наморщил лоб и постоял с задумчивым видом. Если ты можешь передать мне деньги, получишь вознаграждение, скажем, $5000, и никаких вопросов. Откуда ты их взял? 5000, Дэнни, плюс твое здоровье. Потому что если я тебя поймаю с деньгами, то позабочусь о нем на свой манер. Он шагнул к дверям и взглянул на Джеффа. Мне срочно нужен свежий воздух. Идете со мной? Нет, я останусь еще на пару минут. Я ведь притащился сюда не от скуки, ответил Джефф. Уэбб кивнул. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Вынув из кармана сложную газету, бросил ее на диван. Возможно, вы захотите это сохранить, как сувенир. До скорой встречи. И он вышел, закрыв за собой дверь. Спенсер облегченно вздохнул. Напряжение на его лице спало. Он ослабил узел галстука, расстегнул пуговицу воротничка и вытер лоб рукавом. «Этого парня я уважаю», — сказал он наконец. «Может быть, Он только блефует. Не думаю. Я знаю, как работают люди такого типа. Этот человек может доставить неприятности. Если кто-то у них на прицеле, то годятся все средства. Они ничего не боятся. Спенсер вздохнул еще раз, как будто его пугала одна мысль об этом. Потом повернулся и вышел в прихожую. Минуты позже Джефф услышал шум воды и звяканье посуды, а вслед за тем появился Спенсер с бутылкой виски под мышкой. Он поставил на стол два стакана и графин с водой, налил и торопливо выпил залпом. «А, хорошо!» — крякнул он. «Наливайте себе, мистер Лейн». Джефф покосился на стакан. Хотя тот только что ополоснули, должно быть, он неделями не видел горячей воды. Джеффу совсем не хотелось виски, но, не желая обижать Спенсера, он налил себе, отпил глоток и сел на диван. «Вы донесли на меня», — начал он. «Что?» «Вы сообщили полиции, что видели меня сегодня во второй половине дня перед конторой Грейсона». Он протянул Спенсеру газету. «Вот результат. Я на первой полосе. Может быть, вы еще рассказали, что у меня на руке ссадины и рот в крови?» «Я вообще не смотрел на ваши руки», — защищался Спенсер. «Вы говорили Рамону Цуметти, что видели меня или нет?» «Но...» Он замолчал. Кадык заходил вверх и вниз. «Не я причина вашего теперешнего положения», — заявил он в конце концов. «А кто?» «Как вы узнали про убийство?» «Когда примчались машины полиции. Черт возьми, это невозможно было не услышать. Я выскочил из редакции и пустился за полицейскими. Но Грейсона меня не впустили. Однако я видел выходящих у Эппа с девушкой и побежал следом. Так я добрался до Сигурналь. С людьми из городской полиции было бы проще», — пояснил он. «Они охотно контактируют с прессой и даже держат в своем главном управлении специальное бюро, где печатают для нас копии всех поступающих сообщений. У каждой газеты там собственный ящик, куда сообщения и раскладываются. Кого зарезали, кто разбил машину, кто доставлен в больницу, сообщается все. И репортеру не нужно все время быть на ногах, как в Штатах. Репортер уголовной хроники 2-3 раза заходит в бюро и просто смотрит, что случилось. Но Сигурналь — другое дело». Он налил себе еще виски. «Эти свои дела скрывают. В большинстве случаев запрещают всякую публикацию. Итак, я попытался туда проникнуть. Я репортер, мистер Лейн, будь я проклят, не забывайте этого. И должен перебить своей статьей всех конкурентов. Итак, я забыл, что видел вас перед конторой Грейсона». «Но Цумета узнал об этом? Да, но не от меня. Джефф встал, снял пиджак и сел снова. Потом закурил, следя, как Спенсер опустошает свой стакан, почесывая грудь и наливает опять. А Джефф еще немного помолчал, задумавшись. «Ладно», — сказал он наконец. «Так кто же это был?» «Парень из гаража». «Какой парень?» «Вы можете не помнить, но, поднимаясь по улице, вы прошли мимо ворот, которые вели во двор с бензоколонкой». Джефф кивнул. «По дороге к Грейсону вы миновать ее не могли. Заправщик торчал рядом с бензоколонкой и от нечего делать глазел по сторонам». Дэн покрутил стакан. «И вы запомнились ему из-за своей американской одежды. Он что-то говорил о светлых брюках и белой куртке». «Куртка была бежевая». «Для нее она была белой». «От нечего делать, он шатался по улице и следил за вами, пока вы не скрылись в доме, где находится контора Грейсона». «Ну вот. А когда вскоре после этого люди Цуметы обошли весь квартал, расспрашивая, не видал ли кто чужого входящего в здание, заправщик вспомнил о вас». «Тогда и я тоже рассказал о нашем разговоре насчет пива». И Цумета обратился к иммиграционным властям, затребовав вашу туристскую карту с фото. «Парень вас опознал». Дальнейших объяснений Джеффу не требовалось. «В жизни всегда надо принимать в расчет случайности, и то, что показания заправщика и Спенсера повернули ситуацию против него, теперь было не изменить. То, что он скрывался, пытаясь оттянуть допрос, лишь затягивало петлю еще туже». Джефф внимательно смотрел на репортера, думая о том, что говорил о нем Уэбб. Теперь ему нужно было переключиться на другую тему, в которую он хотел внести ясность. «Как долго вы получали от Грейсона деньги?» — спросил он. Спенсер удивленно вскинул глаза. На мгновение показалось, что он собирается все отрицать. Но потом он пожал плечами, словно не желая спорить, достал из кармана трубку и продул ее. «Примерно год». «Вы знали Грейсона в Лас-Вегасе?» «Да, но я не знал, что он живет здесь, в Каракасе, до тех пор, пока не встретил его в одной компании, куда был направлен от газеты». Он с минуту помолчал, а то, что сказал потом, подтвердило мнение о нем Уэбба и позволило Джеффу составить ясное представление не только о самом Спенсере, но и о его образе мысли. «На следующей неделе я отыскал его контору. Успел тем временем кое-что о нем разузнать и выяснил, что дела его идут неплохо. Он купил участок земли, которая день за днем поднималась в цене, и построил прекрасный дом. Кроме того, он был представителем нескольких преуспевающих фирм». «А Фиск?» «Фиск?» Спенсер ухмыльнулся и поджал губы. «Дадли Фиск был отличным мальчиком на побегушках. Я думаю, единственной причиной, по которой он остался, была Диана Грейсон. Вы ее уже видели, не так ли? Ну, ладно, кивнул Джефф. Итак, вы пришли к Грейсону в контору. И что дальше? Я не стал спешить. Спенсер поболтал виски в своем стакане. В Лас-Вегасе Грейсон был известен как парень злой, и я не хотел попасть в трудное положение. Я решил, что лучше вначале немного прозондировать почву. После того, как мы поболтали о том, о сём, я сказал, что мне не помешал бы небольшой побочный заработок, и спросил его, не нужен ли ему случайно рекламный агент. Я объяснил, что это могло бы оказаться полезным для его бизнеса, если в газете публиковать соответствующие материалы. Кроме того, представляясь новым клиентам, хорошо продемонстрировать по вырезкам из газет свои деловые качества. И я предложил свои услуги. Время от времени небольшая заметка в газете, и ты становишься известным повсюду. Он пошел на это? Вначале нет. Он отказался. Спенсер покосился на Джеффа и хитро подмигнул. «Очень жаль», — ответил я и подчеркнул, что неплохо было бы поговорить еще раз. У меня остались в Лас-Вегасе друзья, которые рады будут узнать, что я его встретил. Как он понимает, это их явно заинтересует. Он опять помолчал и не смог сдержать довольной ухмылки. Отхлебнул еще виски. «Он намек понял», — продолжал Спенсер. «Сначала я подумал, что он пустит в ход кулаки, но, чертыхнувшись пару раз, он явно сообразил, что поставлено на карту. Возможно, мои услуги ему понадобятся», — сказал он. «Но дал мне понять, что может произойти, если я по забывчивости напишу в Лас-Вегас». Спенсер хихикнул, словно гордясь своей ловкостью. «Я его заверил, что не такие уж они близкие мои друзья, и кроме того, я терпеть не могу писать письма». Джефф не мог не удивляться ухваткам этого человека, прежде всего, предусмотрительности, которая заставляла его умерять свои претензии. 300 боливаров в неделю», — сказал Джефф. «Откуда, черт возьми, вы узнали об этом?» — покосился на него Спенсер. 300 боливаров за то, что вы ничего не напишете», — продолжал Джефф. «Это 90 долларов в неделю. Каждый цент из которых я клал в банк», — хвастливо просиял Спенсер. «В бюллетене я получаю довольно приличное жалование. И город здесь неплохой, фантастический климат. Почти все время солнце и мало дождей. А по ночам приятная прохлада из-за высоты. Так что я получаю двойную выгоду. Многие приезжают сюда на несколько лет из-за большого жалования. Кому это удается, может остаться и обеспечить себе приятную жизнь, хороший дом, прислугу, членство в одном из клубов. Либо парень копит, откладывая деньги и проводя все время на коктейлях и званых обедах. Возвращаясь домой, он увозит порядочную сумму, даже учитывая, что половина уйдет на уплату подоходного налога. «Вот так, дорогой!» Спенсер ударил себя в грудь. «Но я не таков. Здесь я практически не теряю ни гроша на налоги, откладывая ежедневно все деньги. А когда в Нью-Йорке выхожу из самолета, то имею при себе полный бумажник и не думаю о налоговом управлении, пока опять не получу жалования. А иначе, почему, вы думаете, стал бы я жить в таких условиях? Я мог бы устроиться намного лучше, но когда вернусь, а когда-нибудь это придется сделать, как я тогда буду там жить?» Опустошив свой стакан, он все-таки не выпустил его из рук и поудобнее уселся в кресле. «А теперь один источник иссяк», — продолжил он, пожав плечами. «С рекламой покончено. Но так случилось бы даже не умри, Грейсон», — напомнил Джефф. «Он расплатился бы с долгами и вернулся в Штаты». Джефф наблюдал за Спенсером, который из-под лобья поглядывал на него. «Вы знали Гарри Бейкера», — продолжал он, — «и знали, зачем он был здесь. Я полагаю, вы также знали, зачем он летал на Барбадос, и что Грейсон достал наличными $120 000, чтобы откупиться». «Откуда я мог это узнать?» — ворчливо буркнул Спенсер. «От самого Грейсера. Я полагаю, отчитывая вам еженедельно $90, удовольствия он не испытывал и дал понять, что скоро выплатам конец, поскольку он откупится от людей из Лас-Вегаса. Я себе не представляю, что он мог отказаться от такого удовольствия». Спенсер промолчал. «Кроме того, я полагаю, — продолжал Джефф, — что вы знали, где именно должен быть передан выкуп. Вечером вы слонялись в тукане». «Я слонялся?» — с хитрым видом перебил его Спенсер. «Я направлен был туда редакцией. Полагаете, я бы рискнул на подобную глупость из-за денег?» «Вы сумасшедший. У меня для этого недостаточно крепкие нервы». «А что вы думаете делать теперь?» Спенсер поставил стакан на стол и выпрямился. На несколько секунд он задумался, потом поднял серьезные глаза. «Я немного поразнюхаю», — сказал он, пожав плечами. «А для этого нервы не нужны?» «Нет, если правильно взяться за дело. Я не питаю иллюзий, что раздобуду деньги, но могу попытаться. Никогда не знаешь, где повезет. И если я нападу на след, то, пожалуй, приду к Диане Грейсон. Может быть, она заплатит, скажем, процентов 10. Это составит $12 000. Приличное вознаграждение за находку». «А Карл Уэбб?» Спенсер поморщился, словно не желая даже думать об этом. «Если вы сможете раздобыть деньги, — заметил Джефф, — и Уэбб услышит, что вы их передали Диане Грейсон...» Джефф умышленно выдержал довольно долгую паузу и посмотрел на Спенсера задумчиво и одновременно предостерегающе. «В этом случае Уэбб наверняка очень рассердится». Он встал и надел пиджак. Спенсер и не подумал подняться, а сидел с мрачным видом, понурив голову, провожая шедшего к двери Джеффа укоризненным взором. Джеффу пришлось пройти 3 квартала, прежде чем удалось поймать такси. Так как он уже успел усвоить, что нельзя просто сесть и поехать, если не хочешь заплатить бешеные деньги, то пытался объясниться на своем скудном испанском. «Сколько?» 5 боливаров, бросил шофер, показывая тем самым, что, несмотря на костюм, он сразу признал в Джеффе американца. «Многовато». Шофер пожал плечами. «Тогда 4». А Джефф сел и достал из кармана записку, которую получил от Хулио Кордовеса. Но внезапно Лейн заколебался, подчиняясь какому-то предостерегающему импульсу. Он вспомнил о длинных руках Сигурналь, одной из которых вполне мог оказаться шофер. Не желая создавать проблемы маленькому детективу, таксисту он сообщил только название улицы. Спустя 5 минут, когда шофер свернул и, сделав жест рукой, повторил название улицы, Джефф также жестом дал понять, нужно ехать дальше. Миновав ближайший перекресток, Джефф узнал дом, в котором жил Хулио. Но только миновав еще 2 поперечные улицы, попросил шофера остановиться. Дал ему серебряную монету в 5 боливаров и вышел из машины. Довольный чаевыми, шофер приложил руку к козырьку и уехал. Лишь когда такси скрылось за углом, Джефф вернулся на 2 квартала назад к дому Хулио. Рассчитывая застать маленького детектива дома, он не удивился, что в гостиной горел свет. Каково же было его изумление, когда он увидел сидящую в кресле Карен Холмс. Глава 16. «Привет», — сказала она. «Я уже подумала, что вы вообще не придете». Улыбка расплылась по лицу Джеффа. У него появилось ощущение, что он знает эту девушку 20 лет. Хотя он понять не мог, как она здесь оказалась, но знал, что безумно рад ее видеть. «Боже праведный!» — сказал он наконец. «Как же вы здесь оказались?» «Меня привез Хулио». «Хулио?» «Да. Он пришел в отель и сказал, что вы просили сообщить мне, где скрываетесь. А так как я непременно хотела вас видеть, то сказала, что должна сообщить вам нечто очень важное. И это до известной степени соответствует истине». «Я основательно его запугала», — лукаво рассмеялась она. «Могу себе представить, — улыбнулся в ответ Джефф. «Он не смог мне отказать, но и не был слишком доволен, когда мы очутились здесь. Возможно, боялся, что может прийти его жена». Она на миг умолкла, улыбка сразу исчезла. «Вы что-нибудь выяснили?» Джефф придвинул себе стул и сел. «Немногое», — ответил он и рассказал для начала о Дэнни Спенсере. «Полиция поверила в вашу историю?» — спросил он, закончив свой рассказ. «О том, как я нашла Грейсона?» «Пожалуй, да». «А Уэбб?» «Он уверял, что у него тоже была договоренность с Грейсоном». «Не говорил? Зачем?» «Он рассказал Цумети о 120 тысячах долларов?» «Да, но ему пришлось объяснить это Цумети дважды, пока тот понял, как все взаимосвязано». Джефф кивнул и вспомнил, что когда он последний раз встречался с сотрудниками Сигурналь, еще никто ничего не знал ни о Уэбби, ни о деньгах. Тогда, по крайней мере, ему есть чем занять свои мысли, кроме моей особы, — заметил Джефф, спросив затем, допрашивали ли в Сигурналь Диану Грейсон или Фиска. «Да, обоих», — кивнула Карен. «И что от них узнали?» «О чем?» — вопросом на вопрос ответила Карен, и по морщинкам у нее на лбу Джефф догадался, что ей не все понятно. Пришлось ей рассказать о своем первом визите на виллу Грейсонов и о мыслях, появившихся у них после этого. «Очень привлекательная женщина», — сказал он, «и создается впечатление, что в молодости она была девушкой веселой. Но затем жизнь не оправдала ее ожиданий. Ее первый муж был пьяницей, и брак с Грейсоном стал отчаянным поступком обманутой в своих ожиданиях женщины. Насколько я могу судить, мой сводный брат дурачил ее до тех пор, пока не прибрал к рукам все ее деньги. Потом жизнь стала для нее совсем безотрадной». Джефф попытался передать свое первое впечатление от Фиска. «Если коротко, — объяснил он, — он живет в мире иллюзий. В юности он считал, что Грейсон — самый фантастический парень на свете. А так как сам Фиск звезд с неба не хватает, это тянулось до тех пор, пока у него не открылись глаза. Он потому так долго был в плену своей идеи Фикс, что считал счастьем быть нужным человеку, воплощавшему то, чего недоставало ему самому. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да, вполне», — Карен кивнула. «Он был простым коммивояжером. Не самое лучшее занятие, по его собственным словам. И приглашение Грейсона стало для него великим днем. Он расценил это как главный шанс в жизни и возможность начать все сначала. А потом ореол вокруг его идола стал исчезать. Они с Дианой объединились в неприязни к Грейсону. И теперь в одном доме оказались вместе два несчастных человека, которые ощущали себя связанными общей проблемой. Полагаю, они сами того не желая полюбили друг друга. Фиск сегодня вечером казался совершенно другим человеком. Казалось, он обрел новую жизненную силу и энергию, не иначе благодаря женщине. Диана сказала, они вместе вернутся в Штаты. И я спросил себя, впрочем, вы же видели их, Сигурналь, и как женщина могли составить мнение об их отношении друг к другу? Пожалуй, вы правы. Карен провела языком по губам. Глаза ее смотрели очень серьезно. Фиск не сводил глаз с миссис Грейсон, а ее лицо при взгляде на него озарялось сияющей улыбкой. У меня сложилось впечатление, что она гордится этим человеком и очень его любит. Карен вдруг запнулась, голос ее упал до шепота. «Вы думаете, Фиск?» «Не знаю», — покачал головой Джефф, поняв, что имеет в виду Карен. «Но это вполне возможно. Оба они знали историю с деньгами, и Дадли мог, наконец, решить, что с него хватит». Карен положила на колени сумочку, открыла ее, достала маленький золотой цилиндр и протянула его Джеффу. «Вот причина моего прихода сюда», — сказала она. «Я не сказала полиции, что нашла это». «Что?» — спросил Джефф. «Понятия не имею. Я думала, может быть, вы это знаете». Карен рассказала, что нашла вещицу на ковре у письменного стола. А Джефф повертел металлическую безделицу в пальцах, подозрительно ее разглядывая. Ему вспомнились кровоподтеки на лице сводного брата, и вдруг озарило. «Это может быть частью трости. Мне кажется...» Он вдруг запнулся, так как из прихожей донесся шум. Джефф насторожился, но, поняв, что это ключ скрипит в замке, вновь успокоился. Через минуту в комнату вошел Хулио Кордовес и запер за собой дверь. Одним взглядом он оценил ситуацию. «Все в порядке?» «Пока да», — кивнул Джефф. «Садитесь и рассказывайте, что нового». «Лишь одно», — ответил Кордовес. «Вас ищут. Видели, как во второй половине дня вы входили в здание, где находится контора Грейсона?» «Знаю», — кивнул Джефф и пересказал, что узнал от Карла Уэбба. «Да», — задумчиво протянул Кордовес. «Дурацкая ситуация. Вы должны принять решение, и притом быстро». Джефф протянул ему металлический цилиндр и объяснил, где Карен его нашла. «Что вы об этом скажете?» — спросил он, когда детектив снова поднял глаза. Кордовес не спешил с ответом. Он в раздумье нахмурил брови и задумчиво взглянул на Джеффа. «Не знаю, не знаю», — протянул он. «У вас есть идеи?» «Полагаю, «Это могло быть наконечником трости», — сказал Джефф. «Если вспомнить о ранах на лице Грейсона, это не исключено», — согласился Кардоус. «У кого могла быть такая трость?» Детектив опять задумался, а когда заговорил, подтвердил мысли Джеффа. «У Луиса Миранды», — сказал он, но было заметно, с какой неохотой он высказал это предположение. «Как дела со вскрытием?» «Результат еще неизвестен. Врач не знает, эти ли раны стали причиной смерти». Кардоус вернул Джеффу металлический цилиндр. «Что вы намерены делать?» «Попробую выяснить, не подходит ли этот наконечник к одной из тростей Миранды». Кардоус с сомнением насупился. «А как?» — спросил он. «Это зависит от того, захочет ли мне помочь миссис Миранда». «О! Она собиралась бежать с моим сводным братом. Это доказывают билеты на самолет. Причем вряд ли только бежать. Она хотела бы получить деньги, иначе исчезла бы раньше. Нет, я полагаю, ей не хотелось отказываться от того, что она имела, не получив приличного возмещения». Он подался вперед. «Мы далеко не продвинемся, если не проверим правильность наших подозрений. А я рискну утверждать, что Мюррель Миранда была влюблена в моего брата или, по меньшей мере, думала, что это так. И то, и другое для меня одинаково хорошо». Он рассказал, как сегодня утром Мюррель ждала его в машине, и особенно о том, какой интерес она проявила к пакету акций Арнольда Грейсона и их вероятной стоимости. «Итак, если она была влюблена, — сказал Джефф, — и готова принять предложение Арнольда, то должна быть потрясена его смертью. И теперь опять рассчитывать только на Миранду? Она потеряла любовника, и я должен навести ее на мысль рассчитаться с тем, кто ее убил. А если это ее собственный муж? Тем более, потому что она его ненавидит. Не нужно даже особой склонности к мести, чтобы желать покарать того, кто убил твоего любимого человека. Естественная реакция. Если мои предположения верны, она сделает все, чтобы наказать того, кто отнял и возлюбленного, и будущее». Джефф взглянул на Карен, и снова ему бросилось в глаза, как она обворожительна, хотя под глазами лежали темные тени. Она чуть заметно кивнула, легкие морщины на лбу надломили линию бровей. «Да», — сказала она, — «думаю, вы правы. Я бы тоже так поступила. Если она любила Грейсона, то должна ненавидеть его убийцу. Но я считаю, вам не следует пытаться встретиться с ней. Простите, предоставьте это мне». Джефф подался вперед, не веря своим ушам. «Минутку, минутку. Я вполне серьезно». Джефф понял, что это действительно сказано не просто так. «Но почему?» — спросил он. «Потому что я могу сделать это не хуже вас и при этом с куда меньшим риском». «Простите», — перебил Кордовос. Джефф взглянул на него. «Я думаю, синьорита права». «Большое спасибо, Хулио». Карен благодарно взглянул на него и повернулась к Джеффу. «Я полагаю, лучше мне, чем вам, спросить о том, была влюблена миссис Миранда в Грейсона или нет. Если Луис Миранда ходит с тростью, я это выясню и даже готова держать пари, что сумею на нее взглянуть. Почему же мне не попробовать это сделать? Я ничем не рискую. Завтра утром, когда муж уйдет в свой офис, я загляну к миссис Миранда и побеседую с ней». Джефф не во всем был с ней согласен и даже собирался возразить, но потом передумал. Он не знал, почему вдруг девушка решила ему помочь, но почувствовал радость при одной только мысли, что она это делает. «Будет лучше, мистер Лейн, — сказал Кордовос, — если вы как можно меньше будете показываться при свете дня. С тех пор, как в газете появилось ваше фото, все глаза будут обращены на вас». Прежде чем Джефф смог ответить, Карен подалась вперед, взяла у него из пальцев металлический цилиндр и убрала его в свою сумочку. Когда она снова откинулась на спинку кресла, на лице играла лукавая улыбка. «В конце концов, я все-таки детектив», — заметила она. «Почему тогда мне немного не поработать по специальности, если это доставляет мне удовольствие? Я нахожусь здесь, живу на командировочной и провалила свое задание». «Вы его не провалили», — возразил Джефф. «Не ваша вина, что моего сводного брата убили. Я причинила вам в Майами массу неприятностей, и это никуда не годится. Не сделал я этого, возможно, ничего бы не случилось. Я не уверена, смогу ли вам помочь, но во всяком случае постараюсь». Она встала и поправила платье, потом привела в порядок прическу и довольно вызывающе обратилась к нему. «Кроме того, если вас это интересует, я решила, вернувшись домой, сдать свою лицензию. Пожалуй, мой отец прав. Детектив из меня не вышел, и с меня хватит». Вслед за Джеффом поднялся и Кордовос. Он восхищенно смотрел на девушку. «Я вижу, вы собираетесь вернуться в отель», — сказал он и повернулся к Джеффу. «Я позабочусь, чтобы с мисс Холмс ничего не случилось. Я вам это обещаю». Он похлопал Джеффа по плечу. «Не ждите меня. Отправляйтесь в спальню, заприте дверь и спите спокойно. Вам это необходимо. И если счастье от нас отвернется, и вам придется предстать перед Рамоном Цуметы, лучше набраться сил». А Джефф больше не пытался возражать. Он посмотрел на них обоих, и вдруг его положение перестало казаться ему таким безвыходным. Ведь он впервые осознал, какое счастье иметь таких друзей. Глава 17. На следующее утро Джефф проснулся только в 10:00. Вскочив с постели, он кинулся в прихожую, чтобы взглянуть, здесь ли еще Кордовис. Квартира была пуста. Джефф вернулся в спальню и облачился в одолженный костюм. Ванной для него были приготовлены мыло, полотенце, бритвенный прибор и прочие мелочи. После утреннего туалета Джефф отправился в кухню. Рядом со свежими булочками, маслом и мармеладом на столе лежала для него записка. Кофе на плите, его нужно только подогреть, сок и яйца в холодильнике. Яиц Джефф не хотел, но съел булочки до последней крошки и выпил 2 чашки кофе. Ополоснул посуду под струей горячей воды и вытер ее. Потом снова прошел в спальню и оделся полностью. После этого вновь задумался над событиями прошедшего дня. Нервозность Лейна нарастала. Все газеты в гостиной были, конечно, на испанском. Так что он, едва сев в кресло, снова встал и заходил взад-вперед. Закурил последнюю сигарету, порвал пустую пачку на мелкие кусочки и, не в силах выносить неизвестности, подошел к телефону и позвонил в контору Кордовса. После некоторых языковых проблем с секретаршей, которая сняла трубку, ему удалось, наконец, объяснить ей, что Кордовас должен позвонить себе домой. Он подумал о заботах Карен Холмс, но поскольку ничего изменить уже не мог, начал заново взвешивать все, что пережил вчера. При этом у него выстраивались самые фантастические комбинации и развязки. А в результате он уверен был только в одном. От одной стены гостиной до другой 11 шагов. Когда, наконец, тишину разорвал телефонный звонок, он одним прыжком оказался у аппарата и снял трубку. «Где Карен Холмс?» — спросил он, услышав голос детектива. «Она, как договорились, отправилась к миссис Миранда». «Одна?» — взволнованно воскликнул Джефф. «Но ведь вы говорили, что поедете вместе с ней». «Я пытался это сделать», — ответил Кордовис, — «но она не согласилась, настояла на том, что возьмет такси. Она не хотела, чтобы миссис Миранда видела, что ее кто-то ждет на улице». «Давно она уехала?» «Вероятно, с 30 минут назад». «Где вы сейчас?» «Напротив Сигурналь. Жду заключения врача. Оно должно вот-вот поступить». «Я думаю о вас, мой друг. Нет оснований для беспокойства. Синьорита приедет к вам, как только закончит с миссис Мирандой. Наберитесь терпения. Я позвоню, как только будут новости». Джефф положил трубку и снова стал расхаживать по комнате. Чем больше убеждал он себя, что с Карен ничего случиться не может, тем больше беспокоился. Лишь через полчаса, когда раздался стук, и, открыв дверь, он увидел ее перед собой, Джефф мгновенно ощутил облегчение, не в силах вымолвить ни слова. На ней было узкое желтое льняное платье, черно-белые туфли на высоких каблуках, в руках белая сумочка. Щеки ее раскраснелись, но улыбка далась с трудом, и в темно-синих глазах застыло обескураженное выражение. Лишь коротко взглянув на него, девушка опустила глаза. «Все в порядке?» — спросил Джефф. «Вы говорили с ней? Неприятностей не было?» Она вздохнула, опустилась в кресло и открыла сумочку. «Я видела ее», — сказала девушка, доставая пачку сигарет. «Когда она 2-3 раза попыталась ногтями подцепить красную ленточку, Джефф взял у нее из рук пачку и открыл ее сам. Дав сигарету Карен, взял и себе. Давая прикурить, заметил, что глаза ее избегали его взгляда, и все его надежды рухнули. «Можно я возьму несколько штук?» — спросил он, показав на сигареты. «Оставьте все, я себе куплю». Джефф сел и стал смотреть, как девушка пускает дым в окно. Грудь ее взволнованно вздымалась, порой она слегка вздыхала. Достав из сумки металлический цилиндр, положил его Джеффу на колени. «Ваше предположение оказалось верным», — наконец сказала она. «Я думаю, миссис Миранда была влюблена в вашего сводного брата». «А трость?» «Она сказала, что у ее мужа 3 трости, и показала их. Все они были с наконечниками, и кроме того, все равно этого...» Она указала на предмет на коленях Джеффа. «Было бы недостаточно». Джефф скрыл свое разочарование и сунул золотистый цилиндр в карман. «Да, пожалуй, ничего не изменилось», — сказал он. «Мне очень жаль. Теперь нам нужно предпринять что-то другое». Джефф задумчиво уставился на девушку. Снова ему бросились в глаза ее длинные ресницы. «Каково вы мнение о миссис Миранде?» — спросил он наконец. «Я полагаю, она потрясена? Как вам показалось, поможет она нам, если сможет?» «Да». Сначала она не хотела разговаривать. Мне пришлось рассказать ей о вас. «Может быть, она думает, что это сделал я?» «Нет, это не так. Она, должно быть, плакала, но когда я там была, слезы ее уже иссякли. Она прошла через это. Теперь она озлоблена и вне себя. У нее только одна мысль — заставить убийцу заплатить за ее горе. Она в неважном состоянии, и трудно сказать, на что она может решиться». Карен на миг задумалась. «Я поняла это по ее лицу. Когда до нее дошло, в чем состоит моя проблема, то она стала меня расспрашивать, и весьма живо. Что вы ей рассказали? Довольно много. И я не видела причины что-то скрывать. Ей известно об истории с Лас-Вегасом? О, да. А знает она, что деньги исчезли? Да. Что она говорит о своем муже? Очень мало. Ничего, кроме его ненависти к Грейсону. У меня сложилось впечатление. Нет, я почти уверена. Она считает вполне возможным, что ее муж убил Грейсона. Но когда я поставил этот вопрос прямо, она ответила отрицательно. Ладно. Джефф погасил сигарету и встал. Потом вдруг наклонился, поднял Карен из кресла и притянул к себе. То, что он сделал потом, было для него самого совершенно неожиданным. Поддавшись неодолимому желанию, он наклонился и коротко поцеловал ее в губы. Карен не шелохнулась, только смотрел на него. Ее темно-синие глаза стали еще больше, на щеках проступил легкий румянец. Джефф не знал, что она подумала, и почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. И чтобы скрыть свое смущение, торопливо заговорил о другом. «Отправляйтесь в отель, Карен. На сегодня вы сделали достаточно. И большое спасибо за все. Вы чудесная. Но вы же не можете сдаться?» Она шагнула назад. Щеки ее все еще розовели. Глаза вдруг стали тревожными. «Я не сдаюсь», — ответил Джефф. При взгляде на нее почувствовал себя счастливым. «Но вы теперь отправляйтесь обратно в Тукан, купайтесь в бассейне, с аппетитом обедайте и ни о чем не беспокойтесь». Он нежно подтолкнул ее к дверям, но прежде чем открыть их, Карен воспротивилась. «Я говорю серьезно», — настаивал он. «Вы сядете в ближайший самолет и полетите домой». Она ему улыбнулась, но беспокойство все еще не покинуло ее глаз. «А что, если вас задержат? Кто позаботится об адвокате, хорошем защитнике, вообще обо всем?» «Предложение на сей счет у меня уже есть», — он рассказал о разговоре с Луисом Мирандой. Она продолжала его уговаривать, и ее юное лицо оставалось очень серьезным. «Поймите, — говорила она, — если не произойдет чудо, вас скоро арестуют. Хоть Хулио и не говорил мне об этом, но знаю, он того же мнения». «Очень хорошо». С этими словами Джефф открыл дверь. «Мы же не бездействуем. Кордоус как раз разрабатывает одну версию», — соврал он. «Как только узнаю подробности, я вам позвоню». Джефф подтолкнул девушку в коридор и запер дверь. Когда минут через пять в дверь постучали, Джефф обеспокоенно поднял голову. Он подождал и прислушался. В ушах его все еще звучали слова Карен о скором аресте. Но после третьего стука им овладело непреодолимое отвращение. Ему надоело тут прятаться. Если за дверью сотрудники Сигурналь, ему все равно, лишь бы покончить с этой историей. Он шагнул к двери и открыл ее. Увидев на пороге белокурую, прекрасно сложенную женщину, он удивленно попятился. Это была Мирель Миранда. В черном шелковом костюме, с очень коротким жакетом и прямой узкой юбкой. Волосы цвета соломы небрежно распущены. Загорелое скуластое лицо казалось опечаленным. Глаза смотрели настороженно. Она коротко взглянула на него и молча прошла в комнату. «Откуда вы узнали, что я здесь?» — спросил Джефф, еще не оправившись от удивления. «Я проследила за вашей подругой, но я подумала, что если кто-нибудь знает, где вы скрываетесь, то это она». Остановившись посреди комнаты, женщина ждала, пока он закроет дверь. «Вы посылали ко мне, мисс Холмс, не так ли? Вы думали, что Луис избил вашего сводного брата своей тростью, верно?» Судя по ранам на лице, его кто-то бил. «Металлический наконечник еще у вас?» Джефф извлек из кармана золотистый цилиндрик и надел его на свой мизинец. Мирель Миранда взглянула на наконечник, потом расстегнула жилет. «После того, как девушка ушла, я задумалась», — сказала она.